Глава 4. Что сказать? Ну, к вечеру, увы, мы в таверну вряд ли уже вернемся. В лучшем случае, рано утром, и то. Я вроде как заново родившийся, даже кожа на теле словно от чистоты поскрипывает, когда я ее тереть начинаю. Всего меня их облизал. Вот же, еще те ощущения, я вам скажу. Но я в сознании даже не отключался. Правда, в магическом плане, увы, выкачан по полной. Как бы и вовсе не перегореть. Одеваюсь, ведь пришлось принимать эти процедуры полностью раздетым от нашего паучка, так что натягивать штаны на себя, при этом еще и вести беседу нетрудно, в особенности, когда перед этим несколько часов кряду пребывал в полной прострации. Вернее, не спал, а попросту молчал. А почесать языком хотелось очень, да и скучно, и страшно сильно было. Теперь я понимаю, как шаман обнаружил у Теда кровавую привязку. А нам еще втюхивало, что все это видят, одевая назад свои амулеты, кольца и подвески, бурчу я. Слушайте, а чего мне так тяжело? Да и куда девалась вся энергия с моего колодца? Хотя чувствую, что и накопитель, как и мой личный колодец, попросту пусты. А что ты хотел, отвечает. Их, мы растягивали твое энергетическое тело, чтобы оно поглотило и сожрало эти узелки. А для этого энергии надо, ну, очень много. Благо, до использования твоих жизненных сил дело не дошло, а то бы... Что было бы в этом случае, так понятно. Я и так после восстановления Улоса не восстановился, а тут меня самого спасать пришлось. Спасибо ему спасителю. Я нежно ладонью прошелся по панцирю нашего восьмилапика. Кстати, твой колодец тоже подрос, влезает в проявление нежности Улос. Тут же реагирует братец. А что так можно? Первым сориентировался он, которому слишком часто напоминали, что у него маленький внутренний резерв. Их явно чувствует мой эмоциональный настрой, да и просто приятная ему простая человеческая благодарность. Не знаю, просто деваться было некуда. Надо было срочно убрать эти узелки, пока кто-нибудь на новую магическую сеть не накинул. Но без Улоса я бы не справился, бормочет чем-то очень довольный паук. Улос тоже не дурак и явно завидует нашему чувственному контакту с Ихом. «А я без тебя», – тут же добавляет он. «Но пора это выражение чувства благодарности как-то заканчивать и желательно на положительной волне». «Молодцы, спасибо», – похвалил я обоих и потянул остатки энергии с накопителя. «Но пока времени нет. Пошли посмотрим, что за новый пролом нам тут организовали. Это я уже братцу, а то точно начнет конючить, чтобы ему так попробовали». И пленных надо допросить, и вдумчиво это сделать. Кстати, сколько времени я тут провалялся? Ответом меня озадачил Тед. 4 часа без продуху ваш друг работал, говорит наш раб. Я время специально засекал, да и присматривал тут за вами, пока вы заняты были все, ну и параллельно ужин сготовил. Услышав про готовую еду, я тут же почувствовал, как протестующе забурлило в животе. Но плоть мы потом порадуем, а сейчас надо определиться, ничего не угрожает ли нам. Ведь тот проход куда-то доведет. Откуда-то же пришли эти уроды, что едва не лишили нас радости общения с нашим восьмилапым другом. А я вам тут нити намотал на все катушки, несколько раздосадованно говорит паук. Ведь чувствует, что я опять о нем подумал. Он же телепат или точно умеет считывать мысли у разумных, но помалкивает об этом. Все возможно, пришло сообщение от Улоса. Я же обращаюсь напрямую к своему спасителю. «Их, не обижайся. Нам надо тут все быстро закончить и быстрее вернуться на поверхность. Ведь мы сразу к тебе рванули, даже своих стариков-учителей не посетили. А на днях обязательно мы придем и надолго тут останемся. Но чтобы себя там, на поверхности, чувствовать спокойными, надо тут сейчас со всем этим разобраться, что у тебя в наше отсутствие произошло. А потому, успокаиваю восьмилапика, который явно соскучился за нашим обществом, Тед с Ихом готовите пленных к разговору. Все трое наверняка сильные как маги, так и воины. Потому контроль и не вздумайте их освобождать, глядя на то, что они без сознанки. Всегда руки у них должны быть связаны. Да и вообще, просто головы и рты, в частности, держите свободными. Ну и к нашему возвращению было бы неплохо, чтобы они были в сознании. Но в мои наставления безапелляционно влез более опытный в таких делах Стани. Допрашивать их в любом случае надо по отдельности, потому и по одному приводить их надо в чувство. Ни к чему, чтобы они слышали, что другие пленники нам говорить будут. А будут ли, вздыхаю я, на что получаю от брата снисходительную ухмылку. Поверь, разговорим, есть способы. И не очень ты кровавый, лыбится он, видя, как я всем телом передернулся. Ладно, командую я, вы тут орудуйте, готовьте пленных к допросу, мы пока с проемом в стене хода разберемся. Улос вперед. Вперед понесся призрак со своей собакой, потом мы со Стани, который тащит на себе узел, куда упаковали найденные вещи. За нами было поковылял Их, все еще берегущий ногу. но остановился, видно вспомнив, что ему поручили заняться нашими пленными. Добрались до двух больших рюкзаков, от которых сильно фонит магией. Смотреть не стали. Мне пришлось перехватить узел у братца, а Стани взвалил найденные мешки на себя и потащил дальше. Все же много нам дали тифлинги, раньше бы братец так бы не смог. У новой дыры, а по-другому этот образовавшийся проход не назвать, мы сваливаем наши неожиданные трофеи. Туда же сверху кладу мешок кочевников и сумку Акселя. Все это богатство остается тут без присмотра. Да и кого тут нам бояться? Вперед опять пролез бурчащий что-то улос, за ним мы. Пролезли метров 5 и вывалились в большой туннель старой выработки. Налево и немного вглубь проход нас не заинтересовал. Видно, что гости явно добрались к нам с правой стороны хода. Улос, дождавшись нас и определившись с направлением, понесся вперед. Через несколько минут слышим его ругательство. «Ох вы, гады, нашу добычу жрать! Ну, я вам сейчас покажу», — ругается призрак, а затем от меня идет отток энергии. Пришлось ускориться, чтобы понять, что происходит. А происходит то, что две крысы начали жрать еще одно тело в таком же странном плаще. И что самое плохое, начали с лица. Сейчас эти две нахалки валяются мертвыми рядом с растерзанным телом. «Жмурик», — приходит сообщение от призрака, — «получается, что этих гавриков тут трое было, а может и больше. Не факт, что их всех смог обнаружить. Хотя, думаю, если кто бы и остался тут целым и невредимым, то уж точно прибрался тут. Но, может быть, и просто сбежал». Стани наклонилась над убитым. Что-то внимательно рассматривает. А потом... «Грохнули его свои же», — выпрямившись, произносит свои выводы братец. «Вопрос только в том, его та парочка прирезала или все же еще кто-то тут до нас побывал?» Озираемся по сторонам. Но меня, если честно, немного другой вопрос сейчас волнует. «Улос, а куда ты столько энергии потянул?» Удивляюсь я всему происшедшему. Призрак развернулся ко мне, не выпуская из призрачных рук поводырь на земляного духа. «Да пока объяснишь этому тупому, но сильному духу, что надо делать, задолбаешься. А еще он жрать постоянно просит. Но двух крыс, смотри-ка, сразу же придушил», — отвечает нам призрак. Но за своего визави тут же вступился Стани. «Сам ты тупой, просто, видно, наш друг немного проголодался. Следить за этим тебе стоит», — тут же делает вывод побратим. «Ну и теперь стрелять никого не надо», — кивает он головой в сторону тушек крыс. «Как-никак с прибытком, и мясцом разжились». Качаю головой, хотя в душе и рад, что не придется за добычей по подземелью лазить специально. Но вот от подколки не удержался. «Ты так совсем разленишься, брат, только бабами заниматься и будешь», — поддеваю его. Стани скалится на мои слова, а Улос тоже пытается ужалить моего побратима, но уже через его воспитанника, так сказать. «Да не получится. Все равно тупой он, этот дух. Нам, наверное, достался самый тупой дух, которого только смог поймать шаман. Поэтому, скорее всего, и поймал, потому что он тупой», — не унимается Улос. Но я пресекаю зарождающуюся перебранку, хотя и дружескую. «Хватит спорить, времени так нет. Побежали дальше», — останавливаю мечты одного и рассуждения второго. Дальше обнаруживаем полузавал, под которым находится еще два тела, как определил Улос. Опять у меня огромный отток магической энергии, которая еле успевает накапливаться, но дух работает споро. Тут мы, посовещавшись, сделаем арку, которую я запечатаю своим кольцом. Наконец добрались до трупов. «Воины церкви», — делает вывод Стани, рассматривая трупы, мрачнеет. «Им-то что тут делать? Вот и меня удивляет этот факт. А я и не знал, что церковники промышляют в подземелье, и что они не поделились с этими сталкерами, интересует меня сей факт». Хмык со стороны призрака. «Все старо как мир. Как что? Деньги, конечно. Сталкеры? Да какие они сталкеры? Есть мысля, что это пираты. Так вот, в общем, эти в плащах нашли что-то ценное и предложили церковникам. Те для вида согласились, но деньги платить не стали и попытались забрать силой. Обычное дело для церкви», — разъясняет нам, как полным бестолочем прописные истины Улос. Я присаживаюсь на корточки. Что-то меня уже покачивает, устал. «Ну, может быть», — соглашаюсь я с заявлением призрака. «Ладно, потом будем загадки разгадывать. Принимаю я непростое решение для себя в первую очередь, если учесть, что меня уже шкандыбает от потери сил. Даю команду. Пошли дальше». Дальше пробегаем еще одну развилку, благо что следы волочения кого-то выдают направление движения отступивших. Вот только непонятно, пленного тащили или своего раненого. «Мы под городом. Дальше вход в храм церкви. Что будем делать?» – остановил наш бег Улос. Я удивленно смотрю на призрака. «А ты откуда знаешь?» «Ну тут же понимаю весь абсурд своего вопроса. Призрак же. Явно уже все успел прочувствовать, да и церковь все же противник всей любой нежити». Но меня отвлекает побратим. «А давай им запечатаем вход в наше подземелье», — предлагает Стани. И тут же его идею подхватывает Улос. «А что, давай, только дай мне свой накопитель и помоги пламенем скрепить стену складкой». «Синферно, тогда они точно никуда не пролезут», — скалится призрак. «Я отхожу и на всякий случай надеваю на себя накопитель Стани. Знаю я этих халявщиков-призрака с духом, сейчас как доберутся до сладкого». И добрались. Да так добрались, что мне еще дальше уходить пришлось, чтобы не сгореть. И это при том, что меня охлаждал прохладный воздух в спину. Стани стал своей способностью плавить камень, а потом еще и укрепил стены. В это время дух успевал из расплавленного камня делать стену, ну и руководил всем Улос. Но я выполнял роль дойной коровы, с которой тащили энергию. Они так разошлись, что мне опять пришлось отойти. Стены просто полыхали жаром, а что у них творилось, даже не передать. Наконец они закончили, за это время опустошив все имеющиеся в нашем распоряжении заполненные накопители. Вот интересно, как там наверху? Туда же в основном горящий воздух пошел, говорит, как будто в пустоту, довольный проделанной работой Стани. Я вопросительно глянул на Улоса. Призрак, пожав призрачными плечами, выдал следующее. Как бы церковь наверху не разрушилась, и скалится. Отмахиваюсь. Уверен, они там и понять ничего не смогли. И давайте отойдем отсюда и передохнем. Мне еще печать ставить, а жар так и пышет от стен. Пускай хоть немного подстынет. Я за это время немного дух переведу. Ведь еще возвращаться. Угу, подтверждает мое предложение братец, смотря на пышущую жаром стену перекрытого туннеля. Ладно, отходим назад. Сидим, отдыхаем. Запасливый Стани что-то даже пожевать откуда-то вытащил. Умненький он наш, вот за это я его и люблю. Мне, ой, как в тему пришелся кусман мяса, завернутый в тонкую лепешку. А вы заметили, как после того, как их немного клемался после нашего лечебного на него воздействия, все время с вас удивленного и изумленного внимания не сводил? И да, он рад очень вашему возвращению. Но есть еще что-то, что его очень сильно в нас взволновало. Я едва уже не кимарю после перекуса. Чувствую, как быстро во всем теле силы мана восстанавливается. Может, удивлялся, что мы столкнулись с шаманом, который тут дичь на меня накинул от ушастых? Уточняю я. Улос мотает своей прозрачной головой. Ой, вряд ли, тут таится что-то очень другое, не соглашается он со мной. Он же приглядывался и к Стане, и к Теду, и к тебе, но к тебе это как раз в меньшей степени, Нов. Ко мне как раз то, как обычно относится. А вот вас едва ли не обнюхивает, помолчали. Тифлинги, выдает негромко Стане. И тут я напрягся. И Тед при нем, испуганно выкрикиваю я. Хмык со стороны призрака. И с полным набором вживленных артефактов от этих тварей печати умения добавляет он масло в огонь. Я сжал зубы. Еще таких проблем нам не хватало. Чувствую, нам с вами поторапливаться надо, выражаю я вслух общие мысли. Вот только Улос спешит нас всех успокоить. Только не очень быстро, усмехается он. Не стоит ломиться, сломя голову. Мы вопросительно смотрим на призрака, а он продолжает свои объяснения. «Их уж нам точно не враждебен», — говорит он. «Удивление и неподдельный интерес — это да, можно даже сказать предвкушение чего-то великого, долгожданного у него на душе. Уверен, он нам насчет тифлингов еще устроит всем допрос, ведь не забываем, его родственнички очень часто враждуют в подземельях именно с этими троллями, будь они неладны». «Успокоил, но...» Но все же давайте поторапливаться, нам ведь еще этих уродов уцелевших допросить ведь надо, и в районе арки, что устроили, тоже стену печатью закрыть, мало ли что, предлагаю я. Построенной арки в итоге добрались примерно только через час. Стани там ее обработал, но не так сильно, как перед церковью. Я же тут же запечатал своим перстнем, решили попробовать, что получится. Дальше раздели храмовых воинов и бросили тут же. Утащить бы их мы все равно не смогли бы. Духа Улос пока использовать для переноски не рекомендовал по каким-то своим соображениям. Допытываться не стали. Груза много что-то у нас опять скопилось. Может, их и вызвать? Но на нем пленные и опасные пленные. Вырваться на свободу всем тогда достанется. Нет уж, Хай приглядывает за ними вместе с Тедом. Хотя сила нашего раба, ой, как бы нам сейчас помогла. Подхватили крыс, найденного незнакомца и вещи церковных воинов и понесли все это к дыре, ведущей в наши туннели. Чувствую все, выдохся я окончательно. И как на ногах вообще держусь, сам уже толком не понимаю. «Стани!» — кричу я шепотом. «Сможешь сам перетащить до иха, а я что-то очень сильно устал. Прошу братца, опускаясь на пол, сбросив поклажу начало дыры». Отключка. Очнулся я от того, что Стани пытается меня пронести через дырку в стене. «Не выдумывай, я сам. Как там их? говорю ему, вставая на ноги. «Нормально все там», — быстро докладывает он. «А ты сейчас закрывай дыру и отдохни около барахла, а я перетаскаю все в его закуток. Тед тоже поможет». Так мы и сделали. Я завалился на вещи церковников, хотя привлекали плащи незнакомцев. Жаль, что свои вещи выложил в гостиницу Кира под охраной Чили. «А что? Чувствую, как тормошит меня братец. Я все сделал. Пошли, все запечатаешь и будем возвращаться». «Пошли», — вздыхаю я и тяжело поднимаюсь. Ну, ничего себе расклад. Во что я в очередной раз вляпался? И не отвертеться ж теперь. Практически никак это сделать невозможно. Паника. В голове сумбур, мысли в кучу с трудом собираю. Тут еще и советчики в душу лезут. Чтоб их. Рядом под организованный жор мои собратья обсуждают услышанные от господ, которых Стани подверг, мягко говоря, небольшому допросу. Но в итоге они нам все рассказали. Все, что знали. Ох, ну и мост так же, братец, вопросики задавать. Получается, эти дамочки, что как бы в помощь нашему графу прибыли от одного из имперских, по сути и сами являются, как бы это сказать, помягче соучастниками, делает неутешительный вывод умный Улос. От его слов я попросту вздрагиваю. Вот же не было печали, как теперь со всем этим разбираться, ума не приложу. Может, ну его, вздыхаю я, делаем вид, что ничего не знаем, мы попросту обо всем забываем, говорю я, при этом словно обращаюсь сразу ко всем. И если Улос да и Тед, в принципе, со мной согласны, но вот Стани... Он качает головой. Я тут вырос. У меня здесь все же есть почти друзья, но я так раньше думал. Да и ребята, с кем мы уже тут познакомились и жили в этом городе. Тот же Кир со своей таверной, его семья. Дедушка Хе, наконец, Аксель. Их же всех. Что их и так понятно. Я отвожу взгляд. Тут все перемешано, вздыхает Стани. Император этот какую-то свою игру завел. С ума сойти. Старуха-магичка оказывается со своим родственником зачинщики этого дела. А вторая стерва и вовсе невестка ее бывшая. Только со слов этого недоархимага, теперь они живут как кошка с собакой, даже тут прилюдно цапались. Но подтвердилось, что бабы не предадут внезапно нашего графа, так что и тут без дураков. Драться с теми, кто штурмовать крепость будут, но все намешано и перемешано. Родственничек-то этой старухи с какого-то перепуга, получается, этот набег по сути и организовал. «Угу, да свалил куда-то в неизвестном направлении», — ухмыляется Улос. «А тут еще церковники. Им-то что не живется? Ведь и наш получается, что храм в городе держит, тоже в курсе об организации этого нападения». Тут неожиданно влез и Тед в наше обсуждение возникшей ситуации. Осторожно подлив масло как в огонь, если говорить образно о возросшем градусе обсуждения проблемы. «Но тут все однозначно», — говорит он. «Этот маг, которого вы прищучили, ведь ясно сказал, что он на стрелку именно с ними шел, вернее, его люди. Он их и искал, не дождавшись их выхода из подземелья в назначенный срок. Вопрос в другом. А чего пираты с церковниками не поделили уже тут, в подземелье? С чего убивать друг друга начали?» «В мешках-то что?» — нехотя спрашиваю я. Парни между собой переглядываются. «Но ты же слышал, что эти пели?» — за них говорит Улос. «План пиратов до одури прост. С помощью церковников, которые местные катакомбы, оказывается, лучше всех знают. Вот под главные крепостные ворота магическую мину большой мощности и заложить. Взрывы и тут же привязка к месту взрыва, и в подземелье появляется отряд тифлингов. С подобным мы в степи сталкивались. Тролли, которые тифлинги, с поддержкой магов-поводырей. Думаю, что будут и рогатые, и в полной выкладке, считай, прорыв есть. И в это же время ввод флота пиратов в бухту города. Со стороны к воротам подойдет отряд. Все в ливреях новых вассалов нашего графа. Люди, конечно, не их там будут, все же клятва верности и все такое. Но вот обмундирование продать свое никто, по сути, налево и не запрещает. Их ведь все воспримут как союзников, а на деле...» Побратим скалится довольно улыбкой. «Подобным и наш граф в прошлой войне не брезговал», — напоминает нам Стани. Я уже собирался что-то сказать братцу, но неожиданно в нашу беседу вмешался их, причем весьма экстравагантно и очень непонятно. «Тифлинги, говорите, да еще отрядом?» Мы переглядываемся все четверо между собой. Пока что о врагах народа Ыха мы плотно так не разговаривали. «Это плохо? Тебя этот момент волнует и беспокоит?» — задал вертевшийся у всех собравшихся в голове вопрос призрак. Паук что-то прошуршал, подвигал глазами и конечностями. «Тут есть чего волноваться», — соглашается он, — «тем более отряд. Мне рассказывали старшие, на что эти твари способны». «Да еще и полным отрядом, да еще и при полной экипировке. Но вы же мне сами рассказывали, что сумели многих из подобного отряда поубивать, причем и их поводырей заодно. А это, со слов моих старших, ну очень это непростое дело. И еще, Я чувствую в вас троих их сильную часть. Как это может быть? Вы мне об этом ничего не рассказывали?» И смотрит на меня так выжидательно и требовательно. Улос при Уихе побаивается отдельно мысленно со мной о важном говорить. Все же есть подозрение, что Уих у нас очень сильный менталист. Так и чувствую всем нутром, что на очень скользкий разговор наша беседа скатывается. Вот только не пойму, в чем опасность. Но Стани попросту все решил. У этих тифлингов и их коняшек были необычные артефакты, буквально вживленные в них. Ну и Нов предложил попробовать вживить их в нас. Наверное, если бы паук умел, то сейчас бы все свои глазки из орбит бы вытащил, так был удивлен. «Нов!» – приходит от него удивленный возглас. «Это правда?» – киваю. «Там еще какая-то тату была на троллях. Я их вытравил и перетащил на тело Теда вначале, а потом и Стани такую поставил. Сам себе не рискнул делать такую операцию, побоялся, думал, что не справлюсь. В качестве подопытного кролика вначале был Тед, но он все выдержал. В пятки парням вплавлено буквально в кость артефакты кристаллов магии Земли. А в кость копчика, что на попе, артефакты магии воздуха. А тату принесен, это Улос говорит, что типа усилителя магии воздуха, ну или умения. Так и не поняли, но все работает у ребят просто отлично. А у тебя, тут же задают вопрос, их, от тебя тоже сильно фонит. Улыбаюсь. А, отмахиваюсь я попросту артефакты одни в каблуки сапог впаял. Тоже с помощью магии в пояс-обвес уже артефакт магии воздуха вложил. Как и говорил, от тату я отказался. Артефакты работают, но не так хорошо, как у Теда и Стани. Но вот их явно чем-то встревожен. По этим эманациям чужеродной магии их легко обнаружить знающим разумным. Магом пиратов, например, выдает их. А призрак тут же спрашивает. «Что-то можно с этим сделать?» – задает он главный вопрос. Щелкает что-то их, что все услышали, а потом уже более понятно объясняет. «Попробуем замаскировать выбросы чужеродной магии, но я удивлен. Уж больно это опасно. Наши старшие уже давно пытались такие артефакты нам на службу приспособить. Тифлинги, убитые из этого летучего отряда, нашим бойцам тоже попадались. Но вот разобраться с этим не получилось. Материала мало. Мало к нам в итоге этих артефактов попадает. А вот вы...» И тут же задает неожиданный вопрос. «Вы что собираетесь делать с тем отрядом, что должен выступить от пиратов для прорыва на месте взрыва ворот? Вы вообще собираетесь хоть как-то спасать свой город?» «Вот же!» Его возглас, пускай и образный, заставил нас в очередной раз переглянуться. «Так пока думаем, как?» Берется нас по ходу спасать Стани. Побратим явно напуган таким напором огромного паука. Но отвечаю нашему другу уже я. «Нам как бы неплохо было бы все, что узнали, передать, задумываюсь, а кому, а потом замолкаю. Правителям графства приходит ко мне на помощь Улос. И чтобы при этом нас никто не вычислил», – припечатывает побратим. Один Тед помалкивает. В итоге молчат все. «Ну и как все это сделать?» – задает вопрос Улос. «Во-первых, послание. Иллюзию такую никто из нас не поставит. Да и как ее материально передать? Как доставить такую посылку? Причем, чтобы никто посторонний не узнал о посыльном. И как при этом самим не засветиться?» Тут и я начал хоть что-то соображать. Видно, что усталость немного отступила. Набраться успел уже сил за отведенное время, да и поел. Но для начала надо определиться, а что вы будете передавать. Это раз к нашему изумлению. Бразды правления в разговоре взял на себя их. Во-вторых, тифлинги, их упускать никак нельзя. Мы все изумленно уставились на паука. Тот же довольный продолжил свои изъяснения. «Ну что, вылупились? Просто же все артефакты. Пришибить этих уродов я вам помогу, но для этого надо магические мины установить не там, где это хотели сделать пираты, а в другом месте подземелья, а вторых поближе к нам. Ну и чтобы от возможных разрушений от взрыва мы с вами сами не пострадали под возможными завалами». Слабые улыбки на лицах Теда и Стани, да я и сам, наверное, со стороны весьма глупо выгляжу. «Храм взорвать к чертям собачьим», – предлагает возбужденный Улос. «И церковникам нагадим, и если даже обвал случится, то в тех ходах он критичным не будет. Если, конечно, сам храм не рухнет в итоге после взрыва в подземелье. Но зато открытого дневного света не будет, которого ты их так сильно боишься». Паук ухает, соглашаясь с призраком. «А мы с тифлингами точно справимся?» – обеспокоенно уточняет у меня братец. «Я же прикидываю и так, и этак. Уверен, если подготовимся, то наши шансы будут в разы больше, чем при нашей первой встрече. А ведь тогда мы умудрились их всех положить. Ну, почти». «Обдумать все надо, хорошенько», — говорю я, смотря на нашего восьмилапого друга. «Если подготовимся, и ты поможешь, то можно и накрыть их весь отряд». В голосе звучит голос Улоса. «Ты просто сумасшедший». Тед всех жареным мясом угощает. «Укладываемся спать тут, к себе не пошли. Что-то приключений у нас на сегодня и так хватает, а с чем в нашем закутке можем столкнуться, одним богам известно. Потом, все потом, не горит. Готовим спальные места, но разговор продолжается, тем более наш вдохновитель такое предложил. Я ведь как докладываю обо всем моим старшим, с Ферой, из наших яиц. Я ведь все записываю, что вижу и слышу. Могу и мысли надиктовать, и образы, как иллюзии, создать. Но учить не могу. Вы уж простите, не мои это знания, а сообщества. Но почему бы не использовать мои возможности в нашей ситуации? С вас придумать, как эти хрустальные сферы до вашего графа доставить. Через кого? Причем при этом и самим не засветиться. А так делаем просто. Я со своего сознания копию сделаю всего допроса, причем по персоналиям. И подправим при необходимости, где что надо. А где и подчистим или добавим. Вот, например, вашего мага в таверне и в городе видели, тем более вы с ним конфликтовали. Могли ведь и запомнить. А потому его голос изменяем, а физиономию вовсе расплывчатой сделаем. Будет непонятная иллюзия. Но вот факты, которые он рассказывал, все выложим, как и было. Разве о магических минах информацию подчистим и где они устанавливаться должны будут? Артефакт сигнальный, по которому пираты синхронно должны с тифлингами атаковать город, у нас вот и подгадаем, когда его, а главное, где его расположить и активировать. И их, как предложил Стани или Улас, установим под храмом. В первую очередь под срабатывание мины подставим тифлингов и их поводырей. А там уже добьем. Так что с этим мудаком в итоге вас уже никто и не свяжет. Церковников убитых тоже покажем. Но и одного из пиратов, кто с церковниками переговоры вел о совместных действиях. Там тоже много интересного есть для вашего графа. Вот и все. Сферы в сумку сунем, а к ней записку, чтобы кто-то передал ее, не просматривая сферы адресату. Остается лишь решить, кому эту сумку с нашим подарком городу подбросить. И главное, как. В голове щелкает. Но побратим меня опережает. На паперти местным ворам подкинем, предлагает Стани. Переоденусь. При приближении усыплю там всех на время, только под вечер надо время подгадать. Кину сумку на поддон для подношений. Проснется, удивится. А что заснул? Так вечер устал. Вот только как Рябой нашей посылкой распорядится, вот в чем вопрос. Не попробует ли сам просмотреть, что ему в руки попалось? Я ж головой покачал. Не рискнет. Они тут все под графом и его людьми весьма плотно ходят. А потом, немного подумав, добавил. Наверное, это единственный возможный вариант. Никого постороннего не привлекаем, боязно. Ведь ты, Стани, сможешь все незаметно сделать. Рябой понять ничего не сможет. А пока спать будет, у него уж точно ничего из-под носа не своруют. Думаю, ничего лучше нам не придумать. В сферы кидаем данные о планах пиратов. Их в атаку в двух, вернее даже в трех направлениях. Со стороны главных ворот города, со стороны порта, ну и из подземелья силами тифлингов. Хотя об этом мы решили молчать. Сами решим, что с троллями сделать. Уж больно артефакты нам эти нужны. На то мы порешали. Час спустя Тед уже спал, и он сегодня прилично устал. Стани о чем-то с Ихом шептался. Наш восьмилапик попросил его осмотреть. Вернее, ту наколку с умением серьезным и как артефакты вживленные мной убраться спряжились. Обещал попробовать убрать фон враждебной магии от артефактов. Если получится, это будет просто прекрасно. Кстати, на артефактах в моих сапогах и на поясе у него получилось задавить фон легко и непринужденно. Словно по щелчку все получилось. А вот как пройдет ли этот фокус на живом человеке, даже наш всезнайка не знал. Проверит. В случае чего нас поднимет. Да и Улас хоть и издалека, но за процессом присматривает. Мы же пока болтали с Уласом. Баронство Хэлла интересно расположено, делится со мной своими мыслями призрак. Есть выход и к морю. Рядом идет горная гряда, понижаясь к центру материка. Если пробираться через горы, то дней через 10 немного вглубь материка находится горная долина, а там проклятые земли. Что это тебе рассказывать не надо, знаешь. Так вот, в центре долины на холме стоит проклятый город мастеров. Развалины то ли древнего города, то ли очень большого замка, так называют. Но похоже, что это просто байки сталкеров, но они очень забавные. Говорят, раньше там в глубокой шахте добывали желтый магический хрусталь. Кроме этого, делали другие разные вещи, артефакты. И не только в городе при замке, но и в небольших селениях, расположенных на склонах долины. А когда была война, то в том месте убили какого-то бога. А потом похоронили или скинули в шахту, никто толком не знает. После этого все в долине стало мутировать, а жители и животные превратились в мутантов. Процесс мутации происходит до сих пор, но мутанты – это не нежить. Малыми силами они охотятся вокруг. Но раз в несколько десятков лет мутанты выходят из долины и совершают большой набег. Последний они совершили на эльфов, изрядно их потрепав. Эльфы живут в большом лесу на побережье, за горной грядой. Рядом с эльфийским лесом находится большое болото, которое частично отгораживает эльфийский лес. В болоте на островах обитают свирки, это смесь разных народов, которых никто не любит, ну и они, соответственно. Вот такие нападают на сородичей Уиха. Он сам мне про это рассказывал. Вот поэтому баронство Хэла считают фронтиром. То у него может быть набег банды эльфов, то свирков, то горных троллей, то мутантов. Кроме этого, по двум склонам проклятой долины растет волшебный орех, который добавляют в энергетические батончики. Это одно из немногих мест на континенте. Уже частично за эльфами вверх и вниз находится султанат. Кстати, туда нам в итоге надо попасть когда-нибудь, чтобы Николасу и Нино помочь. Там дальше халифаты и разные эмираты. А всю верхнюю часть континента, разделенного рекой, занимает Южная империя. Если ехать из города вглубь материка, то сначала последует малое пятно, а затем пятно Николаса. Вот и хотят император и иерархи церкви, чтобы пятно распространилось. Тогда оно упрется в горную гряду и болото, а вторая часть дойдет до границ Большого озера Южной империи, перекрыв границу с султанатом и халифатом и сократив протяженность границы вдвое, этим самым отрезав несколько свободных королевств от Южной империи, которые надеются сделать зависимым от себя. Плюс на этих просторах во время военных действий потрепать кочевников и стравить их с орками и оттеснить и тех, и других на большой полупустынный полуостров. Он еще что-то бубнил, только я его уже не слышал. Я попросту спал.